гадалка подошла к воротам замка 2 дня спустя. Темпераментная южная женщина в красном платье и оранжевом платке с золотисто-рыжими волосами приблизилась к стражникам в середине дня и задорно осведомилась, не хочет ли кто-нибудь из них за медную монету узнать свою судьбу. Вызвавшемуся смельчаку она нагадала вскоре прибавление в семействе, а именно рождение первенца мальчика. Стражник остался чрезвычайно доволен. Его жена как раз была на 6-м месяце беременности. Когда гадалка сказала, что пришла навестить свою родственницу, жену местного, не то кузнеца, не то оружейника, никто толком не запомнил. Он безо всяких проволочек пропустил ее внутрь. Оказавшись во дворе, южанка не растерялась и принялась активно предсказывать судьбу всем, кто того желал. Она нагадала повышение по службе молодому солдату гарнизона, а также благосклонность сразу 2 женщин, светленькой и рыженькой, его приятелю. Солдаты ушли с улыбками до ушей, с пеной у рта споря о том, чье везение больше. Поварихе южанка предсказала, что у ее старшей дочери, которая недавно вышла замуж, будет 5 детишек. За это повариха накормила гадалку овощным рагу и предложила приходить на кухню в любое время, пообещав, что дорогую гостью всегда будет ожидать вкусный обед. В 16:30, когда жара уже начала спадать, а до вечерней прохлады было еще далеко, я, как и обычно, вышла прогуляться по двору. И тут гадалка попыталась взять в обороты меня. «Эй, красавица, давай я тебе погадаю!» — призывно воскликнула она. «За медную монетку открою большую тайну, всю правду расскажу, ничего не скрою!» Я отшатнулась, испугавшись ее напора. «Спасибо, не надо!» — скривилась я. «Отчего так? Неужели такой красавице жалко медной монетки?» — изумилась южанка. «Жалко!» — отрезала я. «Я в гадания не верю!» «Ну что ты, красавица, как же можно в гадания, да и не верить?» — изумилась она. «А вот так!» Мне одна подкупленная гадалка просуженного наврала, наябедничала я. «Нехорошо это», — признала южанка. «Ну, так лжецы в любой профессии бывают, не только в нашей. Что ж ты только одну гадалку в своей жизни знала, а уж про всех выводы делаешь?» Она неодобрительно покачала головой. «Почему? Я и еще одну знала. Та и вовсе сама себе как следует погадать не могла. Сама что-то напредсказывала, сама и запуталась», — отрезала я. Я была настолько рада видеть Нед, что не могла не отпустить эту колкость. «Да, и такое бывает», — развела руками девушка. «Попадаются в нашем деле неумехи. Но мне-то ты можешь поверить?» — хитро подмигнула она. «Уж я-то тебе всю правду расскажу. Ну же, рискни, не бойся». Она буквально-таки схватила меня за руку. Сложенный в несколько раз листок бумаги, который я прятала в рукаве, благополучно перекочевал в рукав гадалки. «Отпустите меня!» — возмутилась я. И, выдернув руку, отскочила к стене. «Вам требуется помощь, миледи?» — предупредительно спросил вышедший из замка дворецкий. «Нет, благодарю вас!» — откликнулась я, все еще бросая на гадалку возмущенные взгляды. «Только будьте так добры, избавьте меня от общества этой женщины!» «Да я и сама уже ухожу!» Тут же сменила тактику та, увидев угрожающую позу дворецкого. «Ежели девушка не верит в гадание, зачем же ее неволить?» Устремив в мою сторону последний насмешливый взгляд, она скрылась за поворотом, а я возвратилась в замок, кутаясь в платок. Однако на этом гадалка не успокоилась. Еще немного покрутившись по двору, она зашагала по узкой тропке, обогнула здание замка, просочилась сквозь живую изгородь и вышла к площадке, на которой дежурила тюремная стража. Ее появление сразу же заинтересовало охранников, день которых выходил до сих пор крайне скучным. Они стали подталкивать друг друга в бок, откровенно разглядывая южанку и задерживая особенно плотоядные взгляды на ее декольте. Однако гадалка со своей стороны заинтересовалась вовсе не ими. «Эй, красавчик, давай я тебе погадаю!» — воскликнула она, обращаясь к заключенному, лицо которого как раз появилось в зарешеченном окне. «Погадаешь?» — изогнул брови тот, следя взглядом за приближением бойкой южанки. 100 лет не ходил к гадалке. Да у меня, поди, и денег при себе не найдется!» «А ничего, я тебе и бесплатно погадаю», — бодро заявила девушка. «С чего это?» — с напускным возмущением осведомился стражник. «Ему, значит, бесплатно, а остальным нет. Так ведь в беде человек!» — резонно откликнулась гадалка. «Ты лучше мне бесплатно погадай», — не уступал стражник. «Ему-то какой смысл? С его судьбой так все ясно. Не сегодня-завтра голову отрубят, и дело с концом. Нам с товарищем гадать поди интереснее». «Нет», — лукаво улыбнулась гадалка. «Он красавчик», — заявила она, указывая пальцем на заключенного. «Такому парню бесплатно погадать не жалко. Да и что греха таить, не только погадать». Она выразительно развела руками. Стражник усмехнулся и далее препятствовать ей не стал. «Ну, чего ты ждешь?» — обратилась она к слегка ошарашенному Дамиану, подходя вплотную к тюремной стене. «Давай, ладонь, посмотрим, что тебе на роду написано». «Ну, давай посмотрим». Лениво согласился узник и, просунув руку между прутьями, протянул ее гадалке. «Почему бы и нет? Заняться-то в камере все равно нечем». Присмотревшись к ладони, южанка с интересом взглянула ему в глаза. «А у тебя в жизни совсем не все так просто, красавчик. Много всего в ней есть. И друзья, и враги, и любовь, и предательство. А линия жизни длинная», — добавила она затем. «Так что рано тебе еще на тот свет собираться». «Да как же ж длинная, когда он, почитай, уже осужден?» С усмешкой возродил все тот же говорливый стражник. «Ты что-то напутала, женщина». Выпустив из руки ладонь заключенного, гадалка отвернулась от окна и с улыбкой сказала. «А что же тут спорить? Ты свое нагадал, я свое, а кто из нас прав, жизнь рассудит». И, подмигнув напоследок, растворилась за зеленью живой изгороди. А узник повернулся к окну спиной и, отойдя вглубь камеры, взглянул на небольшой предмет, незаметно перекочевавший в его рукав. Тем же вечером, незадолго до ужина, я встретила Джастина в коридоре второго этажа. Граф не то был непривычно мрачен, не то просто пребывал в состоянии глубокой задумчивости. Я собиралась пройти мимо, как ни в чем не бывало, и привычно укрыться в своей комнате. Однако Джастин меня остановил. «Леди Вероника», — позвал он, — «нам надо срочно поговорить. Будьте добры, пройдите в мой кабинет». Я последовала за ним. Выбора особенно не было. К тому же я и сама хотела узнать, что именно граф надумал мне сообщить. Джастин предложил мне сесть и самолично плотно прикрыл дверь. После чего прошел к креслу, располагавшемуся напротив моего, однако так в него и не опустился, продолжил стоять, опираясь рукой о спинку. «Леди Вероника», — начал он, очень серьезно взглянув мне в глаза, и я поняла, о чем бы сейчас ни пошел разговор, совместно отправиться в опочивальню мне точно не предложат. «Я пообщался с аптекарем, которого порекомендовал Нортон по известному вам делу». Вот теперь я по-настоящему напряглась. Распрямила спину и продолжила слушать, сжав руками колени и стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. «Все вопросы улажены», — продолжал Джастин. «За работу и молчание аптекарь запросил весьма приличную сумму, но, впрочем, это никак не должно вас интересовать. Важно другое. Он готов приступить к процедуре уже завтра». Я нервно сглотнула и, боюсь, это не укрылось от его внимания. Джастин вообще наблюдал за мной более чем пристально. «Ориентировочно мы с ним договорились на завтрашнее утро», — неспешно произнес он. «Аптекарь должен прибыть сюда со всем необходимым. Нужный раствор будет приготовлен заблаговременно. Полагаю, у нас больше не будет возможности обсудить этот вопрос». «Поэтому прошу вас очень внимательно выслушать меня сейчас и как следует все взвесить». Хмурясь, Джастин сделал небольшой круг по комнате и вернулся к своей изначальной позиции за креслом. «Видите ли, леди Вероника, мне действительно не хочется вас убивать», — сказал он, разводя руками. «Вы мне симпатичны, чтобы не сказать больше. Да и вообще я ничего не имею лично против вас. Поэтому я хочу предложить вам альтернативное решение. вместо того, чтобы резать вам вены и выкачивать всю вашу кровь...» На этом месте Джастин демонстративно поморщился. «Мы можем поступить следующим образом. Вы остаетесь жить в этом замке. Его пределов не покидаете, но, не считая этого, получаете здесь все, что хотите. Как вы догадываетесь, я мало ограничен в средствах. В дальнейшем же мы действуем по обстоятельствам. Как я уже говорил, на данный момент я не болен и не нуждаюсь в вашей крови. В случае, если в ней возникнет необходимость, я воспользуюсь ею, при этом обязуюсь взять ровно столько, сколько понадобится, и ни капли больше. Подумайте как следует, леди Вероника», — добавил он, продолжая сверлить меня взглядом. «Я здоров и молод, пусть и не так молод, как вы. Есть все шансы, что ваша кровь не понадобится мне очень долго. Не исключено, что она вообще не понадобится, а вы сможете жить, пусть не так, как сами бы того пожелали, но, поверьте, в конечном итоге вполне неплохо. Кто знает, может быть, даже счастливо». На моем лице застыло выражение недоумения и растерянности. Взгляд устремился в пространство, даже пальцы разжали колени. И на фоне этой наружной тиши интенсивно работал мозг. Демоны бы его побрали, этого графа с его предложениями. Такой поворот мне совершенно не кстати. Он может сорвать в одночасье весь наш план. Но сумею ли я отказаться от такого щедрого предложения, не вызвав при этом подозрений? Мне все-таки предлагают жизнь, пусть и на весьма своеобразных условиях. А для того, чтобы человек отказался от жизни, условия должны быть очень плохими. «А Нортон?» — спросила я отсутствующим голосом. «Как он отнесется к такому изменению планов? Ведь он с вами в доле. Или вы хотите, чтобы я и его снабжала кровью по первому требованию?» «Вовсе нет», — отмахнулся Джастин. «Нортон не должен вас волновать. Я беру его на себя и уверяю вас, с этой стороны проблем не возникнет». Думается, оказавшись в нынешней ситуации, я должна была напрячься еще сильней. Ходить по комнате, ломать руки, прикусывать губу. Что там еще делают люди, когда волнуются? Но вместо этого я откинулась в кресле, вытянула руки, удобно разложив их на подлокотниках, и неискренне улыбнулась. «А что же Дамиан?» — изогнула брови я. «Все так же, как мы договаривались изначально», — не моргнув глазом, ответил Джастин. «Я устрою ему побег. Завтра же он окажется на свободе». «На свободе», — задумчиво повторила я. «И узнает о том, что его жена осталась жить у вас. Догадается, какой ценой его выпустили. И что тогда?» «А что тогда?» — изогнул бровь Джастин, делая вид, что не понимает. Я сдержанно улыбнулась, давая осознать, что попытка не удалась. «Ясное дело, он этого так не оставит», — озвучила очевидная я. «Попробует освободить меня или расквитаться с вами, или то и другое. Но, разумеется, вы будете готовы. А над ним, к тому же, будет висеть смертный приговор. И чем все это закончится?» Джастин смотрел на меня, откровенно раздраженный моей сообразительностью, и, наконец, отвел-таки взгляд. «Вы добьетесь того, что его либо повторно арестуют солдаты короля, либо убьет кто-нибудь из ваших людей, якобы с целью самозащиты. Комар носа не подточит. Придраться будет не к чему, а вы получите все и сразу». Я устало вздохнула. «Нет, Джастин, не надо со мной играть. Все, что я делаю ради того, чтобы Дамиан смог жить и жить со спокойной душой. Он ничего не должен узнать о нашем соглашении. Это мое принципиальное условие. Впоследствии нужно будет обставить дело так, будто со мной произошел несчастный случай. Не сомневаюсь, вы сможете это устроить. Вам ведь и самому невыгодно распространять информацию о том, что виконтесса скончалась в вашем замке при весьма подозрительных обстоятельствах». «То есть вы отказываетесь от моего предложения?» Джастин не пришел в отчаяние, но был определенно удивлен. «Отказываюсь», — кивнула я. «Скажите, вы хоть на минуту задумывались о том, какую жизнь мне предлагаете? Превратиться в вашу рабыню? Делить с вами постель, тогда, когда у вас будет на это настроение? И знать, что в любой день и час вы можете прийти и с полным правом потребовать мою жизнь? Да, Джастин, я отказываюсь. Я предпочитаю один раз покончить с этим и больше не мучиться. Вы предлагаете мне растянуть агонию, не более того». Я поднялась на ноги и, устало опустив плечи, направилась к выходу. «Зовите своего аптекаря. Завтра утром я буду готова. А сегодня пусть мне подадут ужин в мою комнату. И извинитесь за меня перед графом Кэмероном. Этим вечером я не хочу разделять чье-либо общество».